Мой подход, когда целитель снабжался дополнительной энергией, был тем же самым, что использовали китайцы для своих ходоков. Чем больше энергии человек прогоняет через себя, тем лучше его организм адаптируется к высоким нагрузкам и, как следствие, сам по себе больше вырабатывает этой энергии. ХМ. Больше энергии. Эта мысль настолько поразила, что я аж забыл, где нахожусь. Человеческий организм вырабатывает энергию. Еще деревья у стародубовых ее вырабатывают. Но там сложная система, которая выращивалась столетиями, благодаря артефакту, в основе которого металл, вырабатывающий энергию. То есть существует как минимум три вещи, производящих тот ресурс, что использую я. Бесы, ходоки и одаренные. Почему-то я никогда не задумывался об этом в таком ключе. Надо провести полноценное исследование и составить список того, что производит энергию. Поскорее бы уже сформировать команду, чтобы они за меня работали. Думы думами, а лежачий калач никуда не делся. Вся операция растянулась на 10 часов. В итоге на месте обрубка появилась новая, девственно чистая нога. Ольга под конец побелела и выглядела так, будто в обморок собирается свалиться. Она три раза отходила от пациента, отдыхала и копила силы. Мне проще было, всю работу делали печати. Но результат нас порадовал. Получилось? Спросил я. Это, без лишних слов, настоящий прорыв. В теории, если доработать технологию, получится восстанавливать конечности у обычных людей. Но процесс растянется и энергии больше потребуется. Тогда это не массовое решение, оценил я затраты. Сейчас, не массовые, но год назад я бы еще такое не потянула. Поглядим, куда это заведет. Пациента разбудишь? Да, сейчас. Когда Сергей очнулся, то долго смотрел на новенькую, розоватую ногу. Не думай, что все закончилось, строго сказала Ольга. Будешь каждый день приходить ко мне в течение месяца. Пока ногу не нагружай. Будь готов к тому, что она слабее КХМ оригинальной версии. А, мужчина выглядел откровенно растерянным. Да, можно. Вставай и пробуй. Сергей встал, пошевелил пальцами, распахнул глаза и засветился от шока. В тот момент какая-то циничная часть меня подумала, что он теперь мой с потрохами. Восстановление конечности повлекло за собой ряд других благоприятных событий. Обо всем так сразу не расскажешь, да и захоти я, подробности прошли мимо. Так, услышал кое-что. Ольга задокументировала случай восстановления и через неделю, что было рекордно быстро, собрала комиссию из знакомых целителей. Слова «комиссия» и «знакомые» не очень сочетаются, но тут именно так совпало. Грубо говоря, она рассказала про свой успех в сообществе целителей и пригласила тех, с кем была в хороших отношениях, засвидетельствовать и осмотреть пациента. Сам калач не особо обрадовался, но и артачиться не стал. Еще бы, Ольга ему доходчиво объяснила, что это может изменить чуть ли не всю медицину и помощь сотням человек. Следующий шаг, через месяц, когда будет наглядное доказательство, что нога не отваливается со временем, собрать полноценную комиссию. Это и большой плюс в послужной список Ольги, и хорошая реклама нашей клиники. Если вспомнить про конфликт с главным в ассоциации целителей и про то, какую кампанию черного пиара против нас развернули, такие победы очень даже к месту. Меня это интересовало в том ключе, что обещало привести к нам новую кровь. Глядишь, еще кто переметнется. Пока наш эксперимент работал, как надо, и Ольга отмечала, что целители выросли в силе. Выдающихся успехов нет, но так и мы никуда не спешили. Прибавить процентов 10 за год – это мечта для любого одаренного. А у нас они все 20 прибавляли. Это были не единственные новости. Калач от своих привычек не отказался. Продолжил ходить на стрельбище и в спортивные секции, где спарринговал. Стоит ли говорить, что его восстановление произвело фурор, и как отреагировали люди? Спросил я, когда он пришел с докладом и списком тех, кого можно взять к нам. Достали, поморщился мужчина. Не раздраженно, а скорее как очень довольный жизнью человек. Ну да, ожидаемо. Ему грех жаловаться. Стать инвалидом, поставить на себе крест, смириться с тем, что ничего хорошего в жизни дальше не будет, кое-как устроиться, адаптироваться и на новую работу устроился, зарплата его раз в 5 поднялась и еще поднимется, когда он соберет дружину и делом докажет, что способен заниматься гвардией. Ногу восстановили еще, как ни крути, а это светлая полоса в жизни. Осталось не довести до черной, так-то врагов у меня по-прежнему хватает, а ты и рад, поддел я его. Разумеется, улыбнулся он. Сами понимаете, знакомых с КХМ, Опустил он взгляд на теперь уже здоровую ногу. «У меня хватает, их мой случай очень заинтересовал. К сожалению, тут его улыбка померкла. Я спрашивал у Ольги Владимировны, ее имя он произнес с большим почтением. На текущем этапе нет технологии восстановления конечности у любого человека. Мне повезло, потому что я без ней из последних. Но и так парни заинтересовались. Где лечился, я скрывать не стал. Многие наведались в бесплатные дни. Получили консультацию и кое-какую помощь. В общем, шуму поднялось много. Да, многих из этой компании я знаю достаточно давно. Здесь, указал он на список, фамилии тех, кто не опустился, не спился, нашел себе дело, но не прочь вернуться в строй. С каждым я предварительно поговорил, на уровне намеков, без конкретики, само собой. Также побеседовал с Ольгой Владимировной. Здесь только те, кому в потенциале можно помочь. Всего 9 человек, глянул я на список. 6 из них инвалиды, 3 – обычные наемники, которые работают на толстосумов. Нормальные парни, которые не прочь сменить работодателя. Не самая хорошая оценка, если они так легко готовы сменить место работы. Они наемники, а не слуги у аристократа. Это другое. И, если говорить прямо, то всех самых толковых бойцов взращивают с нуля, а если кто-то оказывается в свободном доступе, его быстро нанимают. Выбор скромен, и это лучшие, что я смог найти. Они не идеальны, абсолютной верности ждать не стоит. Ну так и неоткуда верности заранее взяться. Тоже верно, согласился я. Мне знакомы примеры, когда аристократов предавали те, кто им годами служил. Поэтому риск есть всегда. Но это я умом понимаю. А на уровне чувств претит мысль подпустить к близким кого-то недостаточно надежного. Дилемма в том, что достаточно надежного никогда не будет. Это в принципе невозможно. Я проверю список и скажу, что думаю по этим людям. Проверка затянулась. Наступил Новый год, а вместе с этим официальный бал у князя, на который мы с Катей были приглашены. Что сказать? Пришли, пообщались, навернули пару кругов, потанцевали и ушли. Отметил, что в этот раз ко мне было куда больше интереса. Ну да ничего особенно важного не произошло, поэтому лично для меня вечер выдался обыденным. Первые 3 дня Нового года ушли на встречи с друзьями. Потом страна начала оживать, но полноценно люди заработали числа 7-го. Я же на эти дни заперся в мастерской и занялся расчетами. 10 января пришли новости от Родиона. Сразу по 2 вопросам. Он одобрил список. Ну как одобрил? Проверка не выявила ничего такого, что поставило бы крест на приглашение людей послужить в моей дружине. 2 вопрос. Договорились с китайцами о прибытии их мастера на 29 января. Надо будет подготовиться и продумать, что показывать, а что нет. Созвонился с Калачом, дал ему отмашку пригласить людей. Звонил утром, отчитался он в тот же вечер, сказав, что кандидаты согласны. С бухты-барахты на такие темы не соглашаются, а значит, какая-то подготовка была проведена заранее. В целом то, что Калач рвется в бой и старается организовать все побыстрее, мне нравилось. Как договорился с ним, позвонил Гвоздеву. 2 Сергея между собой пообщались, нашли понимание и пришли к идее совместных учений, для чего от меня требовалось обеспечить базу и полигоны для отработок тех или иных действий. Под этим подразумевалось снабжение всеми необходимыми артефактами, боеприпасами, транспортом, средствами связи и прочими мелочами. С этим был затык, потому что простолюдин не мог свободно купить все необходимое. Для этого требовались лицензии, которые еще попробуй получить. Поэтому не вариант скинуть закупку на Сергея Смирнова. Блин, что-то много Сергеев на меня работает. Прям карма какая-то. Подумал и решил набрать Нина. Раз уж до этого ее обязанности расширил, пусть займется вопросом. Ей, как аристократке, будет проще его провернуть. В теории Смирнов это сделать может, от моего имени, но, где Скворцова пройдет легко, Смирнову придется попотеть и убить кучу времени. «Привет, Нина», — сказал я в трубку, когда девушка ответила, как отдохнула. «Привет, Эдгард, не знаю насчет отдыха, это что такое, что-то связанное с пляжем и морем, а я в зиме пропадаю. Ты не думал выдать сотрудникам артефакт перемещения в теплые края? Нет, но теперь знаю, в виде чего вам премию выдавать. Эх, жаль, у России во владении нет никаких островов, так бы там попросил землю». «Ты по какому вопросу звонишь?» – спросила Нина, посмеявшись. «Ты в офисе? Или когда там будешь?» «Заскочу про одно дело рассказать. В офисе. В последнее время клиенты идут и идут. Хорошую ты рекламную кампанию провел, ничего не скажешь. Многие пропадают, но кто-то доходит до заказов. Это хорошо, сейчас буду. Открыл портал, переместился в офис, где и переговорил с Нина. Справишься? Спросил я, когда описал задачу. Закупать на эту фирму? Да, справлюсь. Почему нет? Имя Соколова в этой стране что-то да значит. Хорошо, тогда держи в курсе. Погоди, а куда груз доставлять? Решу в ближайшие дни вопрос со складом и сообщу. Разобравшись с этим делом, пошел улаживать следующий вопрос. Когда-то давным-давно я спрашивал у Маржова, чем стоит обеспечить гвардию. Тогда мне был дан ответ, что в первую очередь стоит озаботиться прибылью, чтобы обеспечить содержание. С прибылью я разобрался. Продажи одного комплекта брони хватает, чтобы решить вопрос как минимум на год. Так что, если бы все сводилось к наличию денег, это сильно бы упростило мне жизнь. Но нет, придется и много чего другого еще сделать. В прошедшие дни я не только расчетами алхимического фундамента для города занимался, но и проверял идеи на практике. Когда получалось прописать какой-то блок, отправлялся на земли и там это воплощал в реальность, чтобы посмотреть, как оно на деле работать будет. На текущий момент было готово несколько тестовых зон. Печати я создавал из металла и помещал их под землю. В будущем они должны стать частью здания и коммуникаций, а пока так полежат. Эта задача обнажила еще одну проблему – дефицит материалов. В теории можно использовать любой металл, а на практике лучше всего зайдет металл обработанный, с определенными свойствами, чтобы он не разрушился от потоков энергии и коррозии. У меня имелись кое-какие запасы на складе, их хватало на обычные нужды и производство артефактов, но никак не на строительство города. Поэтому несколько дней, помимо всего прочего, я потратил на то, чтобы подготовить новую партию. Ей еще потребуется время, чтобы отлежаться, дабы все внутренние, алхимические процессы завершились, что добавляло сложности. Особого металла нужно много, а производственные мощности, как мои, так и завода, где я это делал, скромные. В связи с чем и появился новый ряд задач. Заложить в городе место под производственные цеха, металла, артефактов, брони. Я это видел как заводы, которые максимально упростят мне создание типовых решений, и к которым можно будет подпустить посторонних людей, чтобы они взяли часть работы на себя. Тот же металл утаскать от одного чана к другому, чтобы переплавить, может любой разумный, не обязательно алхимик. Кажется, пора нанимать руководителя отдела кадров. Металл не единственный материал, который мне требовался. Еще для скорого строительства организовал поставку бетона. Ну как организовал? Закупил у Кротовых несколько десятков машин, чтобы доставили, куда скажу. А дальше свободная трансформация по заранее созданным лекалам, чтобы воплотить временное хранилище для оружия, брони и всего прочего, чем будут пользоваться гвардейцы. Некоторое время уйдет на фиксацию и застывание, за что будут отвечать дополнительные печати. Так что где-то через неделю здесь вполне можно будет начать работать. А пока придется обходиться малым складом. На строительство угрохал 2 дня. Пока форму придал нужную, пока все помещения внутри большого здания выплавил, пока арматуру для сцепки вплел, пока металл для печати протащил, чтобы укрепить. В общем, умаился по самое не могу. Как закончил эту часть дел, связался с Калачом и велел собирать народ на первый общий инструктаж и тренировку. Глава 13. Совместные тренировки. Решение любой задачи начинается с постановки цели. От дружины я хотел увеличения возможностей и безопасности, в первую очередь, для близких людей. Первая часть плана выполнена. Появился руководитель, Сергей Калач, человек с опытом, который должен сформировать гвардию. Также наняты первые люди. Всего 9 человек, что ничтожно мало по меркам других аристократов, но я решил, что буду брать качеством, а уж до количества когда-нибудь дойду. В назначенное время люди прибыли в бизнес-центр, где располагалась артефактная мастерская. Там их встретили 2 Сергея. Гвоздев тоже будет участвовать со своими людьми. Гвардейцы от охранников отличались силой беса и уровнем подготовки. Регенерация для гвардейца обязательна. В том, что среди бесов нашлось столько инвалидов, тоже нет ничего удивительного. Способности отращивать конечности начинались с высшего уровня. А чтобы быстро отращивать, уже требовался дополнительный десяток другой поколений за спиной. Плюс я еще об одной проблеме узнал. Генетические отклонения, как их называла Ольга. Но этот термин примитивный, для тех, кто не в теме. Потомственные аристократы – это, по сути, продукт вековой селекции. а простолюдины – набор случайностей. Вот так и выходило, что они могли обладать регенерацией и силой бесов, но при этом иметь те или иные проблемы. Но в любом случае это куда лучше, чем отсутствие сил, что не означало, что обычные охранники не нужны. Не выставлять же дежурить гвардейца на входе в малозначимое здание, слишком расточительно. Поэтому охранники нужны. Их традиционно набирали из обычных людей, кое-как тренировали, выдавали простое оружие типа дубинок и все. Я собирался пойти дальше, вооружить артефактами против основных угроз, научить ими пользоваться, чтобы больше не возникало ситуаций, подобных той, когда отряд наемников без лишнего напряга взорвал здание, просто остановившись рядом. Тогда там тоже охранники были, но толку от них не было. Сам я этого не видел, но знал, что два Сергея собрали отряды, приехали в бизнес-центр, где я выкупил еще один офис и оборудовал комнату для перемещений, и оттуда уже перешли ко мне. В назначенный час проход открылся, и оттуда повалили люди. Всего 20 человек. Два Сергея привели по 9 кандидатов. Так-то Гвоздев уже давно охранников собрал, и они успели поработать на меня, но сейчас у них начнется новый этап в жизни. Посмотрим, что из этого выйдет. Я не ждал от них сильно много, но хотел вложиться по максимуму. Как и обезопасить себя. На каждом охраннике стояла метка. Я снимал с них максимум параметров, чтобы проверить, не безликие ли это. Еще каждый из этих людей успел побывать в клинике Гвоздевой, где в том числе сдал анализы. Это было не очень этично, тайно собирать у них кровь, но куда деваться. Протоколы безопасности никто не отменял. Если кого-то похитит, я его найду где угодно. А если кто-то предаст, я его тоже найду где угодно и сделаю что-нибудь нехорошее. Господин, люди построены, доложил калач, когда все вышли и встали в ряд. Вживую будущих гвардейцев я увидел первый раз. Каждому устраивать собеседование не было ни времени, ни желания. Поэтому вопросом занимался калач. Зрелище предстало. Ну, ожидаемое, хоть и странное. Охранники недоуменно косились на тех, что вроде как гвардейцами собирался стать, на которых никак не походили. У кого-то рук не хватало, у кого-то ног. У одного так и вовсе обе ноги отсутствовали. На коляске сюда прибыл, чтобы сразу снять часть вопросов. В клинике Ольги Гвоздевой сейчас занимаются восстановлением утраченных конечностей. Вы, обвел я взглядом будущих гвардейцев, уже там побывали и получили предварительный прогноз. Лечение, дело не быстрое, но постепенно с каждым разберемся. Задержка с вашим восстановлением не означает, что будете сидеть без дела. Пока у нас два отряда, будущие гвардейцы и охранники. У каждого отряда свои задачи, думаю, вы это и сами понимаете. Гвардия – это что-то среднее между личными телохранителями и армией. Точнее, это обе этих функций и множество других, таких, как внутренняя и внешняя безопасность. До этого нам далеко. Тут хотя бы десяток нормальных бойцов подготовить, которые в случае чего прикрыть смогут. А так, в идеале, они должны мониторить внешние угрозы, заблаговременно о них предупреждать и самостоятельно с ними справляться, в случае чего и бой дать, вплоть до штурма какой-нибудь военной базы напавших на нас аристократов. В моей броне это не такая уж фантастическая задача, с некоторыми нюансами, разумеется. Пока что тренировки будут проходить совместно. Начнем с ознакомления с артефактами. Кому-то надо объяснять, что я одаренный. Нет, вот и хорошо. Если вопросы останутся, потом у своих командиров спросите. Выдайте пока своим ребятам стандартные комплекты. Посмотрел я на Гвоздева. А остальные за мной. Под вас броню надо подогнать, чтобы компенсировать КХМ временные неудобства. Хорошо быть аристократом. Это я, вращаясь в этой среде, долго не замечал разницы между сословиями, но сейчас отчетливо видел различия. Никто не удивился, не возмутился и не засомневался из-за того, что работодатель столь молод. Мне в этом теле и 25 нет. С Гвоздевым я до этого инструктаж провел и объяснил ему про облегченный защитный артефактный комплект. Так-то можно и обычную охрану в броню засунуть, но это как палить из ракетницы по воробьям. Не имеет смысла. Вскоре я продемонстрирую собравшимся, почему именно так. Облегченный комплект состоял из бронежилета, защиты от пули и гранат, мини-блокиратора с радиусом в 5 шагов, амулета от жара и одноразового открывателя проходов. Над последним я дольше всего думал. Само устройство относительно простое. Там комплекс печатей для сбора и удержания энергии, то есть автоматической подзарядки, наведение по маяку и открытие прохода в указанную точку. Точка эта может быть одной и ведет она в защищенную комнату, где будет сидеть дежурная группа. Сомнение вызвало не само создание открывашек последнего шанса, а то, что я, по сути, обычным людям выдаю артефактов на несколько сотен миллионов, а то и миллиардов, потому что эти вещи не имеют аналогов. Как бы их тупо не ограбили из-за этого. Артефакты-то я найду, попытки обокрасть мастерскую давно прекратились, дураки закончились, но кто их знает, этих особо одаренных. Не хотелось бы людей дополнительно подставить. Поэтому я артефакты замаскировал под обычный бронежилет, и Сергей сейчас должен донести, что почем и что игрушками нужно пользоваться только в исключительных случаях. С кого начнем? Обвел я свою горе гвардию взглядом. Давай с тебя, указал я на безногого, будет больше времени освоиться. Дык я, мужчина шмыгнул носом, ему на вид лет 40, да им тут всем столько, плюс-минус, младше 30 никого нет, самому старшему, 45, это калачу. Взрослые, битые по самое не могу жизнью мужики, стоят и мнутся, смотрят на меня как на чудовище, ну еще с интересом на броню поглядывают, которая редком у меня за спиной стоит. Говорят, ты раньше быстро бегал, припомнил я дело мужчины, звали его Владимир Куцин. Это было давно, господин, ответил он, пересаживайся и залезай в броню, сам, я знал, кто придет, поэтому один доспех разместил в положении сидя, ничего сложного. Даже если у тебя нет ног, что Владимир и продемонстрировал. Подкатился, схватился руками за опору и забросил себя внутрь. Я помог ему зафиксироваться, активировал печати и закрыл броню, без шлема, а то с непривычки можно почувствовать себя заживо замурованным. У тебя нет ног, поэтому я сделал новую систему отклика, что было дополнительной причиной, почему я этим занимался. Очень уж хотелось разобраться в новой теме. Попробуй встать, я держу. Мужчина натурально завис. Я не могу, зато я могу. Конкретно эта броня имела совсем другой функционал. На самом деле я себе голову сломал, когда разрабатывал систему отклика. Пришлось залезать в учебники по медицине и консультироваться с Ольгой, чтобы она помогла разобраться, как работают мышцы и как сделать так, чтобы за счет движения имеющегося тела двигались отсутствующие ноги. Ну да ладно, то, что я совершил прорыв в сложной алхимии с тонкой настройкой, останется за кадром. А вот то, что у меня есть доступ к полному управлению, сейчас бойцам и продемонстрирую. Чем-то это походило на управление марионеткой, только вместо ниточек, шестеренки печати, к которым я подключился и сделал так, что доспех встал, а вместе с ним и человек внутри. Ау! Вскрикнул Владимир. Неужто так страшно? Удивился я. Если честно, да, нервно выдал он. Сзади меня раздался один короткий смешок и, кажется, звук подзатыльника. Без обид. Нет времени на уговоры. Пробуй. Мне еще броню под тебя настраивать. Я ожидал, что он и дальше тормозить будет, но тут Владимир делом показал, что Сергей не просто так его в команду пригласил. Мужчина попробовал. Сначала переставил левую ногу, как уволень, и покачнулся. Я придержал, чтобы не рухнул, про себя подумав, что надо придумать гироскоп для брони. Правда, непонятно зачем, потому что одевать обычных инвалидов в доспехи – идея несколько сомнительная. Вроде получается, неуверенно заметил Куцин. Вот и хорошо, учись ходить. Пока так, потом на своих ногах бегать будешь. А броня не откажет? Если и откажет, я починю. Видимо, калач что-то там Владимиру за моей спиной показал, потому что тот резко заткнулся и пошел исполнять приказ, то есть наворачивать круги по комнате. Кто следующий? Повернулся я к остальным. На этот раз, увидев наглядный результат, люди не конфузились. На одевание убил час. Как разобрались с базовыми вещами и убедились, что никто не спешит грохнуться, велел бойцам надеть шлемы и отправил их на улицу, где дожидался полигон. Ну так, полигончик. Там есть тропа для бега, которую еще предстоит натоптать. Есть полоса препятствий с ямами, которую надо доработать. И есть стрельбище, где необходимо поместить разметку и мишени. Пусть там пока сами разбираются, а я охранниками займусь. «Как дела?» – спросил у Гвоздева. Объяснил ребятам, какие артефакты за что отвечают. «Да, я осмотрел охрану, оценивая их настрой. Не бойцы, и этим все сказано. Спортивные, тренированные в целом. Сергей Абыкова не набирал, но пошли их в бой, и толку не будет. Значит так», — шагнул я к ним. «С описанием артефактов вы ознакомились. чем-то пользовались и до этого. Сейчас перед вами стоит задача сдружиться с новыми устройствами и прочувствовать их возможности. Постигать сию мудрость будем на практике. По регламенту Сергей позже расскажет подробно. Если в общих чертах, то артефакты требуется подзаряжать. Для чего будете сдавать их каждый вечер, под опись, в случае пропажи. Скажем так, много кто их захочет купить или украсть, но лучше не пытайтесь мудрить, оно того не стоит. С этим, кстати, один момент показательный связан. Аристократы – это почти что высшие существа. Помимо продвинутых физических возможностей, у многих из них улучшенное восприятие, благодаря чему я сейчас, если чуть сконцентрируюсь, легко услышу сердцебиение всех собравшихся. Сердцебиение, дыхание, моргание, микрожесты, мимику и все прочее, что в комплексе дает многие ответы, что человек встревожен, напряжен, что-то задумал или лжет. В теории, благодаря подготовке, можно было это обойти, но дело в том, что аристократов-то тоже готовили. Учитывая повышенную скорость восприятия, моргание и все остальные знаки были не едва заметными мелочами, а тем, что при желании можно рассмотреть во всех подробностях. Это я описал с позиции аристократа, с позиции простолюдина, который знать не знал, что там и почему. Аристо просто обладали мистическими способностями и видели людей насквозь. Поэтому мало кто рисковал соврать, а если уж обманывали, то делали это по-крупному, понимая, что правда быстро вскроется. Это в теории, как на практике будет. К сожалению, я давно убедился, что дураков много, наглецов еще больше, а чем удивить, жизнь всегда найдет. Если поступит предложение со стороны, передавайте Сергею, я разберусь. По подзарядке расскажу в конце тренировки. Сейчас разбирайте оружие и вперед, на полигон. Сергей, кивнул я мужчине, тот зычным голосом скомандовал двигаться на склад и сам пошел с ними. Пусть развлекаются, тренироваться они будут не только здесь, это без господина человек с улицы мало куда попасть может. Как оказалось, варианты есть, но, тот же калач, имея серьезную подготовку за спиной, максимум, чего добился, это научился иногда стрелять в тире, и то благодаря знакомствам. Так что, как бы там официально ни было, на практике всегда можно было найти пусть и маленькую, но лазейку. Хорошо, что мне их искать не надо. Существовали семьи, которые специализировались на обучении военных, наемников и гвардейцев. У старших родов имелись свои школы, обычно довольно высокого уровня, но ситуации разные бывают, поэтому такие роды не бедствовали, предоставляя свои услуги. Именно им принадлежало большинство частных стрельбищ и стрелковых школ. Мне нужно наведаться в гости, заключать контракт, оплатить инструкторов, и все. Дальше за моих людей возьмутся профи и прогонят их по выбранной программе. С этим связан еще один момент. Если я привожу людей, и они занимаются от моего имени, то этим для общественности и государственной машины я заявляю, что эти люди мои, со всей вытекающей отсюда ответственностью. Если кто-то из них на улице без моего разрешения набедокурит, то спросит в первую очередь с меня, во вторую, с самого человека. Причем тот может отделаться куда легче, чем я. Зависит от тяжести проступка, конечно же, и того, чьи интересы будут задеты. Например, если кто-то из гвардии убьет человека, то с меня потребуют виру, очень даже нескромных размеров, а потом оплатить изоляцию социально опасного гражданина. Иначе говоря, виновников в тюрьму, а мне два счета на круглую сумму даже по меркам аристократов. Как вишенка на торте, большой урон по репутации. Что ты за аристократ, если твои гвардейцы контролировать себя не могут? Так что аристократы обязаны еще и в этом плане за своими людьми присматривать и не допускать залетов. Вот так подумаешь о том, сколько всего надо сделать и сколько подводных камней встретишь, так сразу понимаешь, почему я столько откладывал создание личной гвардии. Плюсы не факт, что появится, а минусов вон сколько. Энда, до конца января проводили обычные тренировки с гвардейцами и охранниками. Целью было дать первым освоиться с броней. Ох, сколько я ценных данных собрал, да и узнал про человеческие организмы и про то, как они функционируют в плане движений. Когда-нибудь я обязательно найду время, чтобы углубиться в эту тему. Вижу, там много новых открытий ждет. А сейчас я был вынужден заниматься тем, чем и запланировал. За эти пару недель почти все прошли через Гвоздеву. Без трудностей не обошлось, но с ними уже Ольга разбиралась, подключив своих целителей. Я как один раз артефакт настроил и прикрутил рычаг регулировки подачи энергии, так больше меня и не дергали. Единственный, с кем пока не разобрались, это Владимир Куцин. По причине того, что его случай был самым тяжелым. Мда, вышло несколько забавно, хотя тема не предполагала ничего смешного. Дело в том, что ему, у которого не было двух ног, Гвоздева одну все же отрастила заново. И коллектив, недолго думая, прозвал его Безногим. В смысле одноногим, но так звучало не очень, поэтому нарекли Безногим. Что тут скажешь, в эти дни страсти кипели нешуточные. Гвардейцы с броней освоились и начали преодолевать полосу препятствий, а это само по себе тех, кто привык жить с ограничениями, мягко говоря, приободрило. А когда за них целители взялись, и пошли первые результаты, лично меня это стороной обошло. Восстановленных становилось больше, Ольга прописывала им физические нагрузки, вот они и носились по полигону в броне до седьмого пота, иногда ведя себя как дети, дорвавшиеся до крутых игрушек. Сегодня же собрались для очередной демонстрации. Есть большая вероятность, заговорил я, когда люди построились, что, если на нас нападут, это будут вовсе не обычные противники, а как минимум высшие бесы. Чтобы разговор стал предметнее, расскажу про классификацию. У вас уровень опасности где-то в районе 30 баллов. Да, Сергей, приметил я интерес командира отряда. Что за уровень опасности? Никогда не слышал про такую шкалу. Ее изобрел я, поэтому и не слышал. Уровень опасности. Ну, название, кажется, говорит само за себя. Некоторые из мужчин улыбнулись в ответ на нехитрую шутку. Примите как данность, что в вашем отряде он от 25 до 32, что довольно низкий показатель, если честно, без обид, но вы должны трезво оценить свои силы. Мы никогда и не думали, что сильнее аристократов, заметил Калач. Хорошо, потому что высшие бесы начинаются от 55-60 баллов. Цифры неточные, потому что уровень опасности – это совокупность характеристик. Сила, скорость, регенерация, восприятие – все то, что и делает из обычного человека беса. Элита начинается где-то с сотни. Я встречал существ, у которых уровень зашкаливал за 150. Это настоящие монстры, против которых вам и броня не поможет, не надо питать иллюзий. Тут стоит уточнить, что эти дни гвардейцы не только бегали, но и всем остальным занимались. Стреляли друг по другу, отрабатывали приемы с холодным оружием, взрывали. В общем, то, что броня защищает их от многих угроз, они освоили на практике, что могло привести к лишней самоуверенности, от которой я их сейчас и собирался избавить. А есть возможность оценить силу противника, уточнил Калач. Ну, задумался я, захотелось хлопнуть себя по голове. Возможность-то есть, но я даже не подумал, чтобы сделать артефакт на этот случай. Если придумать вывод данных на дисплей, что в принципе возможно, должно получиться рабочее решение. Пока нет, но, может, сделаю. Сейчас о другом. Мой уровень опасности подбирается к 60. То есть я даже не элита, но тем не менее сильнее вас в несколько раз. Корреляция нелинейная. А, ладно, сейчас сами увидите. Суть тренировки простая. Я один, вас 10. Цель – захватить и пленить. Меня, разумеется. Огнестрельное оружие применять не будем. У нас есть защита от пуль, но высшего очень сложно подстрелить. Сложно, но можно, возразил Калач. Не спорю. Но цель тренировки другая, чтобы вы на практике увидели главный минус брони. Потом я расскажу, что делать, чтобы снизить отставание. Ну-с, кто начнет? Бить начальство, уточнил командир. Именно, мечта всех офисных работников. Действуем в полную силу, а иначе какой смысл? Блокируй, рявкнул Калач. Да так внезапно, что даже я не ожидал. В тот же момент два ближайших ко мне бойца сорвались с места. Остальные тоже бросились, но начали их обступать, чтобы окружить меня. Крика я не ожидал, да, но то, как они двигались. Разница в силе в два раза, это серьезно. Настолько, что, когда первый гвардеец дотянулся до меня, я перехватил его за руки, закрутил вокруг себя и швырнул под ноги других набегавших. Это при том, что в мужике под 100 килограмм веса было вместе с броней. Если бы он умел примагничивать себя к земле, ничего бы не вышло и высший бес бы сбился. Но о таких трюках позже расскажу. Сам я оказался за их строем, где встретился с Калачом. Он не рвался вперед, может, случайно, а может, специально рассчитывал на то, что я так сделаю. Он прыгнул на меня, попытался обхватить руками. Здравое решение. Броня защитит его от возмездия, а если получится схватить, это выиграет секунду-другую. Только он не учел того, насколько высшие сильнее и быстрее. Мужчина наклонился, сжался как пружина и распрямился. Я подпрыгнул, ударил по рукам, отчего его повело вниз, и он потерял равновесие. Перелетев через него, оказался на открытом пространстве. До остальных только начинало доходить, что план не сработал. Ну да, без оружия, сетей, гарпунов и отработанных тактик на высшего идти чистое самоубийство. «Сзади!» — крикнул калач, поднимаясь. Растянулся он знатно. Хорошо так лицом в землю впечатался. На этот раз я ждать атаки не стал и напал первым. Глава 14. Знакомство с мастером. В конце января, как мы и планировали, была организована встреча с китайским одаренным мастером. Встреча эта сложна по многим причинам. Основная, непонятно, чего ждать и как себя вести. Те инструкции, которые мне дали, сводились к: секретов не выдавай, попробуй наладить отношения и узнать что-нибудь полезное. Китайцы, а точнее, все азиатское направление со всеми странами и кланами, не являлись нашими союзниками. Как-то так исторически сложилось, а возможно, и специально сформировалось. У них свои проблемы, у российских князей свои, до объявления войны не доходило, но и развить отношения не получалось. В последние годы наметилась тенденция к улучшению, во многом благодаря тому, что организация обломалась с нами, перестала вставлять палки в колеса, российская власть окрепла, решила многие внутренние конфликты, и у нее появились силы, чтобы приглядеться к соседям. Проект по стационарным порталам – это как раз один из шагов по налаживанию отношений. Мне прислали подробный доклад, и в нем говорилось, что торговля сейчас между нами и Азией неоживленная. Порталы же это исправят. А там, где торговля, там и деньги, и развитие отношений, и новые причины дружить. Это было первой частью головоломки. Вторая выяснилась на острове, об Азии мало что известно. Это при том, что даже мы с Катей туда заскакивали во время свадебного путешествия. То есть какой-то туризм есть, контакты между аристократией присутствуют, но вот их внутренний мир остается за занавесом. Отсюда и сложности в прогнозировании. Возможно, хан далеко не единственный одаренный, у них есть своя школа, способная в ближайшие годы воспроизвести технологию стационарных порталов, особенно если у них будет перед глазами образец. И вот тут возникала дилемма, стоит ли в этом случае способствовать чужому развитию. Порталы и технологии пространства – это ведь не шутки. На их основе и оружие можно сделать. Я этим не занимаюсь, не потому, что возможность отсутствует, а потому, что лишнее это. Но я – это я, а как поведут себя другие – предсказать невозможно. Для китайского мастера открыли проход прямо на мои новые земли. Для встречи специальное помещение приготовил. Встроил в стены всевозможные печати. Также озаботился о защите и обманках. Даже если мастер увидит что-то, это ему не поможет. Ну, или наоборот, запутает. В точно означенное время по маяку наш ходок открыл проход для мастера. У китайцев не нашлось никого, кто бы мог прыгнуть так далеко, ну, или они не захотели его светить. На той стороне я увидел мужчину, который сначала осмотрелся, а потом перешел ко мне. «Господин Эдгард», — окинул он меня взглядом и спросил на чистом английском, — «рад знакомству. А вы КХМ мастер?» «Он самый», — улыбнулся гость. «В чем азиатскому коллеге не откажешь, так это в уровне паранойи. Он потребовал, чтобы встреча была только со мной, без лишних глаз, съемки, меток и всего прочего. Также переговорщики не назвали имя мастера, поэтому я и обратился к нему так. Мое же удивление было связано с тем, что сюда заглянул молодой, в общем-то, мужчина, максимум лет 40. И я не скажу, что он классический азиат. По крайней мере, все те китайцы, которых я видел, выглядели несколько иначе. Общие черты прослеживаются, но кровь явно смешанная. «Удивлены?» — разгадал он мою реакцию. «Если не секрет, кого ожидали увидеть? Кого-то постарше и чуть другой внешности. Почему-то воображение рисовало вас с седой бородой. Сколько живу, никак не могу понять, откуда взялись эти стереотипы. Наверное, вас смутил титул мастера. Наверное. На самом деле меня многое смущает, но, чувствую, об этом мы еще успеем поговорить. Наша встреча, — сказал я, — планировалась сугубо деловой, на закрытой территории. Как видите, здесь скупая обстановка, но я подготовил стол, стулья и, как меня заверили, очень хороший чай. Чай – это тоже стереотип, но отказываться не буду. В моем случае стереотип соответствует действительности. Некоторое время потратили на то, чтобы сесть и заварить чай. Молчали минут пять, обдумывая то, что увидели. Ну, лично я не знаю, о чем там мастер думал. Я же осмысливал открывшиеся факты. Так уж вышло, взял он слово первым, что мне многое о вас известно. Сами понимаете, ваш случай нас очень заинтересовал и были брошены многие силы на сбор информации. Понимаю. Про то, что наша сторона информации мало собрала и я ровным счетом ничего не знаю про мужчину, промолчал. Родиону потом выскажу, а он уже пусть Антону Филинову передаст. Если говорить откровенно, информацию о вас собрать было одновременно и трудно, и легко. Поясните. Конечно, взял он чашку и понюхал напиток. Если когда-нибудь прибудете ко мне в гости, покажу, как заваривают настоящий чай. Я под это дело создал несколько артефактов. Говорил он свободно и открыто, но тут и дураку понятно, что беседа тщательно продумана заранее. В этом еще одна сложность встречи. Этот мужчина знал, к кому идет, а я нет. Поэтому мне на ходу приходилось его изучать, собирать информацию, анализировать и просчитывать каждое слово. Не удивлюсь, если он это учел и, чтобы наладить отношения, выбрал открытый формат беседы. «Все может быть», — ответил я аккуратно, на что он улыбнулся и все же попробовал напиток. «Знаете, вполне сносно. Вас не обманули. Чай и правда хорош. Я тоже сделал пару глотков и дождался, когда он пояснит свои слова. Вокруг вас очень много шума и слухов. Сложно определить, что истина, а что нет. Думается мне, вы пришли сюда не слухи проверять. Это как посмотреть. Ваши артефакты и достижения говорят о том, что вы один из сильнейших одаренных современности. Мне сложно судить об этом, потому что коллег я пока не встречал. Что меня удивляет больше всего, оживился мужчина и подался вперед. У меня был учитель, а у него был свой учитель. Искусство артефакторики передавалось через многие поколения, совершенствовалось и дополнялось. Долгое, неблагодарное дело, скажу я вам. Тем удивительнее, что молодой парень, который до этого не встречал таких же одаренных, всего добился сам. Талантливых самоучек в любом деле хватает. Обмен улыбками – это как отдельный вид искусства. Задействует от 5 до 53 лицевых мышц, что дает невероятное многообразие. На этот раз обмен вежливыми улыбками означал, что мастер не особо-то верит в мои слова, но понимает, что рассказывать секреты я не собираюсь. «Мы с вами немного не в равных позициях, Эдгард», — сказал он. «У меня была возможность познакомиться с вами заочно, а вы даже моего имени не знаете. Позвольте представиться. У меня два имени. Одно европейское, данное матерью. Другое китайское, которое я взял сам, когда вернулся на родину. Панфилы Баа. Как к вам обращаться? Мне больше по душе Баа. Первое имя издевка, хотя, как я понимаю, мать задумывала совсем другой смысл. Чувствуется, что за вашими словами скрывается непростая история. Это действительно так. Моя мать – китаянка. Отец – европейский аристократ, который ее изнасиловал и выкинул. Но воспринимайте эту историю правильно. Изнасилование было подстроено, чтобы получить ценный генетический материал. Цинично и откровенно. Я не мастак заводить друзей, Эдгард. Но говорят, что открытость этому способствует. В том случае, если это не выглядит и не является манипуляцией. Откровенность с его стороны делает меня должным. Толкает на ответную откровенность. Но зря я, что ли, в институте 4 года учился. Такими ходами меня не пронять, не буду спорить. Мои родители были любящими и заботливыми, пока их не убили, чтобы отобрать земли и имущество. Откровенности-то разные бывают. Моя мать просто бросила меня, чтобы отдать на обучение, как только проявилась одаренность. Не знаю, какой вариант хуже. Наверное, знать, что та, что породила тебя, жива, куда лучше. Не та тема, в которой легко сравнивать. Ваша правда, Эдгард, я вам кое-что принес. В начале встречи я отметил, что Баа выглядит не так, как я ожидал. Одет он был тоже по-простому. Серые штаны, черная футболка, а сверху зеленая куртка с карманами. На плече у него висел рюкзак, который он поставил рядом с собой, когда сел. Рюкзак я просканировал. Там были артефакты. Мужчину я тоже просканировал. Средней силы бес, даже не высший. Задатков ходока я не нашел. Одаренный. Какой силы, неизвестно. К сожалению, одаренные отличались между собой куда сильнее, чем бесы или ходоки, поэтому и системы оценки у них другие, которых я не разрабатывал, потому что не было одаренных, нуждающихся в оценке. Баа достал из рюкзака кинжал. Темное лезвие, простая рукоять. «Прошу аккуратнее», — предупредил он, выкладывая оружие на стол между нами. «Что это?» «На самом деле простой артефакт. Повышенная прочность и отравляющие свойства», — задумывался как убийца бесов. «Против высшего не потянет, а тех, кто слабее, убьет с одного удара. Если он останавливает регенерацию, назвать его простым артефактом сложно. Среднего беса можно убить и без артефакта», — ответил Баа со знанием дела. «Поэтому я и говорю, что кинжал в этом плане не так интересен. Показал я его по другим причинам. Его сделал один румынский одаренный лет 50 назад. То, как он попал ко мне, история запутанная, местами скучная, а местами трагичная. Не будем об этом. Интерес кинжал у меня вызывает тем, что я не смог определить, как его сделали. Мой учитель тоже не смог. Наша школа так и не разобралась. Может, вы что скажете? Баа, вы ведь прихватили с собой артефакты из своей школы?» «Конечно», — улыбнулся он и достал еще один кинжал. «Свойства такие же, а методы исполнения другие. Вы сами, кстати, кинжалы не делали, было бы любопытно сравнить. А вот и предложение к обмену. Он показал сразу две интересные вещи, а мне предлагает одну. Понимаю, что это тоже просчитанный ход, но ничего не имею против. Самая лучшая манипуляция, когда обе стороны получают выгоду. Кинжалы, нет, но, думаю, мне найдется, что показать из холодного оружия. Позвольте сначала взглянуть. Любой артефакт, в моем понимании, это две составляющие, если рассматривать самые простые варианты. Материал и та энергетическая структура, которая вложена в него. В сложных вариантах материалов несколько, как и вложенных структур. Оба кинжала относились к первому случаю. Я снял показатели и определил, что сделаны они из разных сплавов. Кинжал румынского одаренного, ничего необычного. Сплав известный, пусть и хорошего качества, если сделать скидку на то, что ему как минимум больше 50 лет. Кинжал Баа, тут поинтереснее будет. Сплав незнакомый. Что-то похожее я видел в том амулете, который хан притащил на остров. Особый сплав, который они используют для всех своих артефактов. Проверил его свойства более тщательно, чем в прошлый раз. Энерговместимость внушает уважение. Было и еще что-то, но так сразу я определить не смог. Ничего удивительного в этом нет. Если этот металл обладает каким-то особенным свойством, с которым я еще не встречался, сходу разобраться в этом не получится. Сплав не тянет на великий секрет, скорее на маленькую тайну. Лично я бы не отказался заиметь подобный металл. Пару центнеров, чтобы поиграться. Именно поиграться, потому что жесткой необходимости в этом нет. То, чем я владею, с лихвой перекрывает любые нужды. Куда интереснее то, что вложено в кинжалы. В румынском нашел какую-то неразборчивую конструкцию и при этом не обнаружил вложенной энергии. В китайском тоже была непонятная конструкция, но при этом присутствовала энергия. Хм, то, что я называю непонятной конструкцией, при всем желании не походит на хорошо мне известные, математически выверенные печати. Какой-то сумбур на первый взгляд, но кто знает, в рамках какой логики ее создавали. Точнее, понятно, кто знает. Баа в курсе. Не зря же его одаренным называют, еще и мастером. Этот кинжал, указал я на румынский, я бы поостерегся использовать, особенно несколько раз подряд. Я тоже, довольно кивнул Баа. Чревато истощением и потерей сознания. У этого кинжала дурная слава. Говорят, он забирает жизнь владельца. Насчет жизни не знаю, а внутреннюю энергию точно. Так вы тоже сторонник этой терминологии, того, что есть внутренняя энергия. Добрались и до обмена знаниями. В вашем кинжале она присутствует, поэтому ничего у пользователя не отнимает. Это так, при создании я учел недостатки оригинала. Давайте кое-что проверим. Что вы видите? Спросил я, создавая простую печать и накладывая ее на стол. Где? Заинтересовался Баа. На столе, он посмотрел на стол, нахмурился и задумался. Провел ладонью над самой поверхностью. Его глаза распахнулись, он что-то уловил. Вы превратили стол в артефакт, вырвалось из него искреннее удивление. Что же так сложно-то? Не сам вопрос, а то, что за каждым словом скрывалось много смысла, который нужно быстро осмыслить. Сейчас я узнал, что зрение у Баа не развито, зато чувствительность через руки восхитительная. У меня такой нет. Сам факт этого говорил о том, что как минимум есть альтернативные моему пути развития. Вроде бы не такой уж значимый факт, но это на первый взгляд. На второй, третий и все остальные. У меня есть один ученик, Кир. Он уже овладел зрением. В дальнейшем появятся еще ученики, и кто-то из них может тяготеть вместо зрения к развитию М-кожной чувствительности, или телесной, ладно, с терминами потом разберусь. Не зная того, что разнообразие возможно, можно долго и упорно впустую учить не тому. Также это давало преимущество в конфликте. Если Бая ничего не видит, можно не опасаться, что он заметит что-то из того, что я хотел бы скрыть. Ощупывание ладонями в этом плане куда неудобнее. Еще из его последнего вопроса следует, что он вкладывает энергию в предметы куда медленнее и реже, нежели я. На нем я упорядочил энергию, чтобы проверить ваши способности, сказал я прямо. Ладонью он не перестал водить и вскоре обнаружил круг. Круг – самая яркая нить в печати. Были и те, что поменьше. Они заполняли внутреннюю плоскость круга. Их Бая не засек. Это круг, догадался он. Да, круг с примитивной вложенной структурой. Ну допустим детали, созданные заранее или прямо сейчас, пока говорили. Из вопроса следует предположение, что у вас подход медленный. Бая издал нервный смешок. Знаете, Эдгард, эта встреча уже стоила всех сопутствующих рисков. О чем и речь. Ничего особо не показав специально, я невольно выдал много информации. Как и сам Бая, какие методы вы используете? Спросил я. Это открытый вопрос, обозначающий, что я готов и сам делиться. Если забыть то, что меня учили несколько лет и свести все к краткому объяснению, то я концентрирую энергию внутри себя, а потом руками внедряю ее во что-то материальное. От простого внедрения энергия не обретает свойства. Не обретает, улыбнулся он. Поэтому еще несколько лет наши одаренные учатся формировать ее правильным образом. Язык так и чесался спросить, как именно, но в этом разговоре спешить нельзя. Через волевое усиление, предположил я, закидывая удочку. В записях прошлых мастеров я объяснений не находил, но знаете, в чем слабость этих мастеров? Необразованность. Мне посчастливилось получить европейское образование и повидать мир, отчего мой кругозор сильно шире, чем у моих предшественников. Сейчас с этим попроще, конечно же, но еще лет 50 назад попасть в другую страну было нереально. Так вот, мое мнение, что все наши потуги сводятся к нащупыванию напряжения, которое даст хоть какой-то эффект. Если нащупал что-то, это записывается и внедряется в артефакт, чтобы потом другие могли изучить и воспроизвести. Я недоуменно свел брови, представив, насколько это муторный, долгий и неблагодарный путь. Вижу, это вас не впечатлило, Эдгард. У вас иной подход, математический. Бай распахнул глаза. Обычные, замечу, не узкие, как у других китайцев. Я же в тот момент испытывал большие сомнения, а стоит ли рассказывать детали. Как он заметил в начале, за мной не стоит никаких учителей из этого мира, но при этом стоит многовековая школа. Возможно, первые алхимики действовали по тому же пути, что и Бая. Нащупывали, пытались вывести законы, вывели на свою голову. Озвученный метод, каким бы примитивным мне ни казался, давал ответ, что вот такое, без печати использование энергии в принципе возможно. На самом деле я это и так знал. Сам в последние годы потратил много времени на тренировки, чтобы изменить подход. После того случая на испытании, когда деревьями швырялся неизвестным способом, заниматься начал, кое-чего достиг, но в итоге уперся в то, что по старинке все равно эффективнее. Да и какой смысл манипулировать чистой энергией с неизвестным результатом, если можно использовать математически точные печати, зная, что получится. Мой выбор был очевиден. От размышления и разговора оторвала сработавшая рация. То, что мы сидели вдвоем, не означало, что вокруг никого не было. Калач вместе с отрядом по-прежнему тренировался каждый день, и сегодняшнее не исключение. О том, что у меня важные переговоры, он знал, по пустякам отвлекать бы не стал, поэтому я на минуту, предупредил я Бая, отошел к рации, которая лежала на столе в углу, и ответил: «Слушаю, господин, у нас незваный гость, неизвестный ходок напал, попытался захватить кого-нибудь в плен, но не получилось, мы его помяли немного и спеленали, какие дальнейшие указания?» «Так, вы на улице, затащили его в подсобку, сейчас приду, пока ничего не делайте, ну, если дергаться не будет», принял. Убрав рацию, глянул на Бая, с ним мы говорили на английском, а с калачом на русском. Знает ли гость наш язык, неизвестно, судя по выражению лица, нет, не знает. «Господин Бая», обратился я к нему, «к сожалению, у меня возникла проблема, требующая вмешательства, Кто-то посторонний заглянул на земли и напал на моих людей. Насколько все серьезно, напрягся он, не настолько, чтобы паниковать. Как вы знаете, я заметная фигура и, в общем, врагов у меня хватает, но напал всего один ходок. Надо разобраться. Если хотите, можете прогуляться со мной. Боюсь, это невозможно. Если меня кто-то увидит, могу выдать шлем и кирасу от брони. Весь доспех не дам, потому что его надо под размеры подгонять, да и привыкнуть еще требуется. Шлем скроет лицо, а кираса защитит от большинства угроз. К тому же я буду рядом, так что случайные неприятности исключены. Вы предлагаете надеть ваши артефакты? Это настолько соблазнительно, что я готов рискнуть. Хорошо, тогда вот, в этом помещении было несколько комнат. В приемной я на виду оставил то, что можно показать сразу. В соседней, всякую мелочевку, которую показал бы в случае удачных переговоров. Ну а в третьей комнате стоял экземпляр брони. Так, на всякий случай. Я сходил туда, захватил шлем и нагрудник, вернулся и помог Баа одеться. Он изнутри прозрачный, озвучил Баа удивленно. Особый металл. Мне не нравилось, что в классических вариантах ужасный обзор. Прозрачный металл. Никогда о таком не слышал. Вы его сами придумали? Да. Изменение металлов. Одна из моих специализаций. АО, выдал он многозначительно. Ну да, если они столько мучаются с простейшими артефактами, то я для них, даже не знаю, с чем сравнивать. Феномен, обесценивающий титанические усилия десятков поколений, или сколько они там страдают. Прошу, указал я на выход. Посмотрим, кого мне во владение занесло. Глава 15. Пещера ожидания. На своей территории, одной из обязательных вещей, которыми я озаботился в первую очередь, были маяки для быстрого перемещения. Единственный минус подобной технологии, кроме того, что надо каждый раз проходы открывать, это то, что у каждого маяка свой порядковый номер, и чем их больше, тем выше шансы запутаться. Если и дальше так пойдет, придется мне блокнот с собой носить, с пометками, какие координаты и куда ведут. «Идите за мной», — сказал я Баа и шагнул в открывшийся проход. Интересно, он понял, что портал создан за счет способностей одаренного, а не ходока. Не факт, что догадался. В роду, пусть и давно, у меня были ходоки. То, что я никак не светил способности ранее, тоже ни о чем не говорило. Многие их скрывают. Разумная мера, учитывая, насколько это сильный козырь. К тому же, если те, с кем я учился, еще могли что-то заподозрить, то иностранцу, пусть у него разведка и налажена, разузнать правду куда сложнее. Проще подумать, что я ходок, который свои способности повторил с помощью одаренности, в виде стационарных проходов. К этому выводу я пришел, когда Баа не высказал удивление по поводу открывшейся арки. На броню он чуть ли не слюни пускал, а вот портал проигнорировал. Вышли мы в соседнем здании, на складе, где хранились вещи гвардейцев. Они здесь же находились. Гостя я с собой брать не хотел, но еще сильнее не хотел оставлять его одного или отправлять обратно. Разговор-то интересным и полезным выходил. Если разобраться в том, как их школа взаимодействует с энергией, то я смогу понять, как в целом с ней лучше обращаться, открою какие-нибудь новые подходы, как минимум расширю кругозор. Того, что они узнают от меня куда больше, я перестал бояться. Заявленный уровень слишком примитивен, чтобы разобраться в моих делах. Это как взять первоклассников и дать им высшую математику. Может, знакомые цифры и увидят, но без знания законов и принципов. Нет, алхимия не откроет им свои секреты. Даже с поправкой на то, что они знают куда больше, чем показали. Господин, шагнул ко мне калач. Это наш гость, он не враг, но присматривайте за его безопасностью тоже, указал я на Баа, где пойманный.